Продолжение главы 6. Фантомология. Раздел F. Телетаксия и фантопликация. Категорическое утверждение, сделанное в конце предыдущего раздела о том, что можно быть или самим собой, или никем, не противоречит потенциальным возможностям фантоматики. Мы уже знаем, что мистер Смит, который повторяет в фантомате жизнь Нельсона, только играет, то есть имитирует знаменитого адмирала. Лишь исключительная наивность могла бы склонить его к убеждению, что он и в самом деле является выдающейся исторической личностью. Конечно, если бы он достаточно долго жил в фантоматическом мире, тот факт, что его адмиральские приказы выполняются беспрекословно, в конце концов повлиял бы на его психику. И можно опасаться, что, вернувшись к себе в банк, он распорядился бы, возможно, только по рассеянности, вздернуть главного бухгалтера на рейфу к мачте. Если бы он попал в фантоматический мир ребенком или подростком, то мог бы в такой степени вжиться в обстановку, что возвращение к действительности было бы для него чрезвычайно трудным, а может быть и невозможным. Совершенно очевидно, что младенец, который с первых дней жизни был бы помещен в фантоматическую пещеру, мог бы вырастить дикарем, и тогда уже ни о каком возврате к цивилизации для него не было бы и речи. Я говорю все это не для того, чтобы позабавить читателя парадоксами или шутить, а для того, чтобы показать, что личность не является чем-то раз навсегда данным. А фантоматика – эквивалентом обычных грез наяву, разве что несколько более колоритных и пластичных. Иллюзорность фантоматики человек, подвергающийся фантоматизации, может установить только путем сравнения с действительностью. Совершенно очевидно, что продолжительная фантоматизация делает такую оценку невозможной и неминуемо приводит к стабильным изменениям, которые никогда бы не возникли в реальной жизни человека. Впрочем, это лишь частный случай общей проблемы приспособления к данной среде и времени. Мы уже указывали, сколь существенную трудность составляет то свойство фантоматического спектакля, что он является неподлинным и представляет собой осуществляемый биотехнический уход от действительности. Кибернетика предлагает два способа преодоления такой неподлинности переживаний. Назовем эти способы, ибо в конце концов их нужно как-нибудь назвать, телетаксией и фантопликацией. Если фантоматизация – это короткое замыкание, то есть подключение человека к машине, фальсифицирующей действительность и изолирующей его от внешней среды, то телетаксия – это подключение его к такой машине, которая служит лишь промежуточным звеном между этим человеком и реальным миром. Прототипом телетактора является, например, телескоп или телевизионный приемник. Однако эти прототипы чрезвычайно несовершенны. Телетаксия позволяет подключить человека к произвольно выбранной реальной ситуации, так, чтобы он ощущал, будто действительно находится в ней. Технически эту проблему можно решить различными способами. Например, можно строить точную модель человека, рецепторы которой – зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, рецепторы равновесия и так далее подключаются к сенсорным нервным путям человека, и то же самое проделывается со всеми двигательными нервами. Подключенный к мозгу человека двойник или, если хотите, дистанционный дублер может, например, находиться в кратере вулкана на вершине горы Эверест в околоземном космическом пространстве. Он может вести светский разговор в Лондоне, в то время как сам человек все время пребывает в Варшаве. Правда, конечная скорость сигналов связи, в данном случае радиосигналов, не позволит этому альтер-эго слишком удаляться от человека, который им управляет. Уже при передвижении по поверхности Луны возникнет четкий эффект запаздывания реакции, поскольку требуется около секунды времени, чтобы сигнал дошел до Луны, и столько же, чтобы он вернулся обратно. Ввиду этого на практике человек, управляющий дистанционным дублером, не может отдаляться от него больше, чем на несколько, максимум на 10-15 тысяч километров. Иллюзия присутствия на Луне или в кратере вулкана будет совершенной, но вполне безопасной, так как гибель дистанционного дублера, например, при какой-либо катастрофе, вроде каменного обвала, приведет лишь к внезапному прекращению сеанса и не нанесет никакого ущерба здоровью человека. Такая система связи будет особенно полезной при исследовании небесных тел и вообще может найти применение в многочисленных ситуациях, ничего общего с развлечением не имеющих. Естественно, что внешнее сходство между дистанционным дублером и управляющим им человеком не является обязательным, а в космических исследованиях было бы даже излишним. Это сходство может оказаться желательным при телетактическом туризме, когда необходимо создать полную иллюзию путешествия. В противном случае человек хотя и будет видеть раскаленные солнцем белые скалы Луны, и чувствовать у себя под ногами ее камни, но, подняв глазам руку, естественно, увидит конечность дистанционного дублера, а в зеркале перед ним предстанет не он сам, человек, а дублер-робот, что может неприятно действовать на многих людей. Ведь таким образом человек не только переносится в другую действительность, но, наряду с прежним местопребыванием, утрачивает как бы и собственное тело. От телетаксии недалеко до фантапликации, которая состоит попросту в подключении нервных путей одного человека к тем же самым путям другого. Благодаря такой операции, в соответствующем образом сконструированном фантапликате, тысяча людей может одновременно принимать участие в марафонском беге, видеть происходящее глазами бегуна, ощущать его движения как свои собственные, одним словом, в очень значительной степени отождествлять свои впечатления с его впечатлениями. Этот термин выбран потому, что в такой передаче ощущений может одновременно принимать участие любое число людей. Фантапликация. При таком методе, однако, передача информации является только односторонней, так как подключенные к бегуну не могут все сразу управлять его движениями. Основной принцип метода уже известен. Именно таким образом микродатчики, помещенные на различных частях тела космонавта, передают находящимся на Земле ученым информацию о работе его сердца, кровеносной системы и так далее. Подобными проблемами занимается новая отрасль науки – бионика. Она стремится воспроизвести техническими средствами работу некоторых рецепторов живого организма, или же непосредственно подключить мозг и нервы к исполнительным механизмам, минуя некоторые нормальные звенья, например, руку. Выше было сказано, что переход из личности в личность невозможен. Причем мы обещали сделать две оговорки. Конечно, ни телетаксия, ни фантапликация не имеют к этой проблеме никакого отношения, так как они являются лишь двумя различными способами подключения мозга к определенным источникам информации. Нас же интересует прежде всего возможность подсоединять мозг одного человека к мозгу другого и предполагаемые последствия таких операций. А именно, переброс одного сознания в другое или же соединение в одном блоке психик двух или более людей. Или же, наконец, проблема метаморфозы сознания индивидуума, которая не была бы равносильна прекращению существования его личности. Если мы признаем, что известный нам с детства служащий Национального банка мистер Смит, который проявляет такие-то качества, соответствующие таким-то динамическим свойствам нейронной сети его мозга, и человек, похожий на него до неотличимости, который имеет другой характер, другие интересы и способности, но утверждает, что является мистером Смитом, только «включенным» в кавычках в мозг при помощи операции неким «усилителем» в кавычках, определенных недостаточно развитых умственных способностей. Так вот, если мы признаем, что эти два человека являются двумя разными личностями, то тогда вся проблема теряет смысл. Перевоплощение или переходы психики, в кавычках, будут признаны невозможными и относительно нового мистера Смита, считающего себя прежним мистером Смитом, банковским служащим, следует вынести решение, что это ему только кажется. Если, однако, выслушав его и убедившись, что он превосходно помнит свою прошлую жизнь с самого детства, а также помнит принятое им решение подвергнуться операции и, наконец, обладает способностью сравнивать прежние утраченные черты своей психики с новыми, мы признаем, что он является той же самой личностью, то тогда проблема становится вполне реальной. Это и составляет нашу первую оговорку. В зависимости от принятых исходных критериев мы или признаем, или не признаем тождественность двух мистеров Смитов, то есть мистера Смита до операции в момент Т1 и мистера Смита после операции в момент Т2. Однако кибернетика обладает, увы, абсолютно неограниченными возможностями. Появляется какой-то человек, в котором мы узнаем нашего знакомого мистера Смита. Мы с ним долго беседуем и убеждаемся, что это наш старый, нисколько не изменившийся знакомый собственной персоны. Затем является некий демонический кибернетик и говорит нам, что тот, кто выдает себя за мистера Смита, в действительности является другим человеком, которого он переделал в Смита, трансформировал нужным способом его тело и мозг и наделил этот мозг всей суммой жизненного опыта мистера Смита. Каковой в ходе этой операции, то есть при составлении описи памяти, к сожалению, скончался. Кибернетик даже склонен представить нам для опознания труп нашего знакомого. Однако уголовная сторона дела интересует нас куда меньше, чем его онтологический аспект. В первом случае тот же самый человек был преобразован в другого, однако сохранил память о своем прошлом. Во втором случае совсем другой человек во всех отношениях имитирует мистера Смита, не будучи им, так как мистер Смит лежит в могиле. Если в качестве критерия преемственности мы примем непрерывность существования личности, независимо от произведенных в ней изменений, ссылаясь, скажем, на такой пример, как физиологическое превращение младенца в Эйнштейна, то первый мистер Смит, то есть мистер Смит из нашего первого примера, будет настоящим. Если же в качестве такого критерия принимается неизменность личности, то настоящим является второй мистер Смит. Дело в том, что первый мистер Смит обладает уже совершенно другой индивидуальностью. Увлекается альпинизмом, любит кактусы, записался на курс в консерваторию и излагает в Оксфорде естественную эволюцию. Тогда как второй мистер Смит по-прежнему служит в банке и вообще ни в чем не изменился. Одним словом, проблема тождественности или нетождественности личности оказывается относительной и зависит от принятых критериев развлечения. К счастью, цивилизации кибернетически примитивной такими парадоксами заниматься не приходится. Цивилизация же, которая полностью овладела имитологией, фантомологией, включающей, как можно теперь сказать, периферическую и центральную фантоматику, фантапликацию, телетаксию и церебраматику, и которая занимается активно даже пантокреатикой, такая цивилизация будет обязана решать проблемы, связанные с теорией относительности личности, в кавычках. Решения подобных проблем не могут быть абсолютными, ибо абсолютных инвариантных критериев нет. Там, где преобразование личности становится осуществимым, тождественность индивидуумов из явления, подлежащего исследованию, превращается в явление, подлежащее точному определению –